«А теперь скажите мне, Томика», — представилась в черном. «А теперь скажите мне, Томика-сан, зачем вы мне там?» — кивнул в сторону страны воды. «И почему не хотите остаться с ними?» «Ну, жрецы обычно работают парами, зачастую семейными», — скосила она взгляд на соседку, а после перевела его на блондина. «А по поводу зачем? Расширение влияния моего бога. Да и разве ты не хочешь, чтобы твои земли очистились от всякой погони?» «Ладно», — согласился я с ее доводами и, конечно, ни на грамм не поверил в них. Она не врала, но и не договаривала. «Но добираться будешь сама, мне совсем в другую сторону. А с этим что?» — пнула Нацука блондина и вопросительно уставилась на меня. «Очухается через полчасика». «Ладно, мы и так с вами задержались. Кагера Аюки», — позвал миньонов и переместился на ближайшую метку к стране полей. «Томика, зачем ты попросилась к нему? Он и Чан, ты ведь почувствовала, от него веет так же, как и тогда, когда к нам снизошел Джашин сама. Вот когда ты сказала, то да, кажется, что-то такое в нем чувствовалось», — задумалась Нацука, провожая взглядом облака. «Именно поэтому ты перед ним мотней светила. Вообще-то, это ты меня прямо из купальни вытащила. Благо я хоть что-то успела надеть», — гневно посмотрела она на сестру. «Ладно», — лукаво улыбнулась она, — «но ты так и не ответила на вопрос. Разве не странно, что от человека веет той же силой, что и от бога?» «Странно. Вот я и хочу выяснить, почему от него ею несет». Часть 36. Распрощавшись с тремя последователями Джашина, мы отправились дальше. В стране рисовых полей царила не то что разруха, но неприятная атмосфера витала в воздухе. Дело в том, что надо хорошо знать географию и ландшафт, чтобы стало понятно, почему страна молнии повела свои войска здесь, а не через страну горячих источников, у которой большая территория, а значит, больше вариантов на вывод войск в разные позиции. А дело в том, что здесь проходит основной торговый маршрут, который идет через три страны, после чего направляется в страну огня. Именно его и хотели перекрыть шиноби Кума, чтобы остановить поставки вражеской стране, ну и заодно пополнить свои припасы. Когда мы прибыли в первую деревню, нам открылся вид на порушенные дома, возле которых иногда валялись кости бывших жильцов. Тощие мужчины и женщины, завидев нас, просили еды для своих детей. Я не отказывал им, но убивал сразу, как только они, наплевав на свое, а может и не на свое, потомство, жрали все сами и даже крошкой не поделившись с детьми. Многие подбирают беспризорников, чтобы легче было выпрашивать еду, а когда тот все же сдохнет от голода, просто ищут другого. У нас в стране, как бы, еды тоже не особо-то хватает, но, просто, еда, которая должна была достаться им, зачастую переправлялась нам. Тут голод не из-за того, что шиноби облака все разрушили, а потому, что мы все скупили. Вот так война выжимает соки из тех, кто к ней не готов. Зато их дайме теперь в шоколаде и может нанять всю нашу армию хоть на пару лет. Вот он, пример того, кто не может защитить себя сам, какой бы ни был мир. Но да ладно, это остается на совести дайме, который бездумно продает ресурсы своей страны, при этом не заботясь о своих гражданах. Спустя всего день, мы полностью преодолели страну рисовых полей и вступили на земли железа, где все разительно отличалось. Везде посты самураев, патрули на улице, вооруженное сопровождение караванов. Дождавшись отряда сопровождения, мы вдвинулись к месту встречи и прошли через три города. Если меня когда-нибудь спросят, с чем у меня ассоциируется страна железа, то я незамедлительно отвечу: защита. Четверть населения каждого города являются служителями порядка. Не проходило и минуты, чтобы нам на глаза не попался патруль самураев. Особенно мне понравились люди в этой стране, беззаботные и веселые. Дети свободно бегали по рынку и другим улочкам, а их родители знали, что с ними ничего не случится. И нам не встретилось ни одного беспризорника или нищего. Либо нас специально вели таким маршрутом, пытаясь показать, какая должна быть страна и какие в ней должны проживать люди, что, надо заметить, работало отлично. Либо они просто вырезают всех неугодных, а может быть, выпроваживают их из страны. Хотя, что-то мне подсказывает, что на шахтах по добыче чакры металла, вот прям вообще не радужная картина, и все люди, которым не нашлось места в социуме, обитают там. Но все равно, даже если где там за ширмой есть люди, которые работают на износ, впечатление эта страна вызывает сугубо положительное, и хочется, чтобы в твоем доме дети также радостно бегали по улочкам, не боясь за свои жизни. Добрались до конечной цели относительно быстро, где я и познакомился с Мифуни, который оказался мужиком 30-33 лет. Длинные, серые волосы, которые достигают до пояса, черные глаза, серые усы и бородка, и он оказался коротышкой. Серьезно, я когда увидел этого мужика, первым делом подумал, а что он такой мелкий? Чтоб вы понимали, у меня Цунаде выше него, а она мне в грудь дышит. Нет, я конечно понимаю, что тут в основном все мелкие, но не настолько же. Зато мечом он владеет превосходно. Отточенные движения меча могли плавно обходить блоки соперника и в тот же миг стать резкими, что зачастую сбивало с толку его оппонентов. Когда я наблюдал за их спаррингами, невольно залюбовался их мастерством владения меча и даже попросил его дать мне пару уроков, на что он согласился. Только вот боя не вышло. Все его мастерство разбивалось о банальную, тупую силу и скорость реакции. Я даже увеличил для себя гравитацию, но даже так поспевал за ним, пока мои ноги не стали оставлять трещины в полу додзё, где и проводился учебный бой. Мифуни остановил спарринг и сказал, что мне не мечом владеть надо, а кувалдой. Вообще он неплохой мужик, я бы сказал, что он подходит под такое определение, как человек чести. Сейчас мы с ним сидим, попиваем чай и просто наслаждаемся тишиной, по крайней мере я. Но с недавних пор, для меня тишина, это не только отсутствие звуков, но и отсутствие смертей. А вы думаете пропускать через себя, пусть и с помощью Юи, постоянно чужие души, никак не сказывается на мне? Нет, я теперь постоянно чувствую смерти некоторых растений и животных, которых в стране железа не особо много, ну и конечно же людей, которые тут не стремятся сдохнуть каждые 5 минут. Раньше я не особо замечал этого, так как зона души была не такой навязчивой, наверное, такое определение будет в самый раз. Но с развитием 8-й оболочки, она увеличилась и стала как бы мощней. Теперь представляете мое удивление, ведь я уже целый час сижу и так и не почувствовал ни одной смерти. Я уже начал забывать, какого это просто жить, а не ходить за ручку со смертью. И что-то мне подсказывает, что такая проблема у меня уже давно, но я просто не обращал на нее внимания и оттого так и тянусь ко всему живому, особенно к детям, ведь они мне помогают отвлечься от этого ощущения смертей, потому что их искренние эмоции, так сказать, перебивают неприятные ощущения. Наверное, это лишь теория. К сожалению, Юи не может это отключить никак, потому что души переправляются из моей зоны души в домены богов, а это навык пассивный и никак не отключается. Ну а Юи только поддерживает путь и снимает плату за переправку. Сам я, конечно, пытался взять под контроль этот навык, но как только я начинаю сосредотачиваться на зоне души, происходит чья-нибудь смерть из-за того, что все мое внимание было обращено на зону, то я начинал чувствовать эмоции погибшей души, которые зачастую фонтанировали ненавистью, обидой, жаждой мести и другими негативными чувствами, отчего вся концентрация тут же слетала. Я просто не мог тренироваться и взять под полный контроль зону души, так как постоянно испытывал, хоть и чужие, но отрицательные чувства, от которых хотелось выть волком. В повседневной жизни я научился абстрагироваться от этих ощущений, но все равно, где-то там, на задворках сознания, я постоянно отмечал, что вот еще один отправился в царство Джашина. Кстати, это еще одна причина, почему я согласился на переселение Тамика в страну воды и даже распоряжусь открыть храм Джашина. Жрецы как бы глушат мою зону души. Я впервые заметил это лишь на свадьбе с Химавари. Но вот в храме Шинигами мой навык глушится намного хуже, нежели рядом с последователем Джашина, особенно если душа отправляется в домен к их богу. В этом случае меня вообще не затрагивают негативные эмоции. Вот поэтому, сидя в тишине, просто отдыхаю, как телом, так и духом. Мифуни уже сверлит меня недовольным взглядом, чтобы начать разговор по поводу оплаты за поставки металла, а я все тяну. Не хочется мне разрушать минутки спокойствия, ведь в Кире такого не дождешься. Постоянно кто-то отправляется к праотцам, особенно этому содействует отдел дознания. Сейчас же в моей голове плавали мысли о чае и кофе, в особенности о том, чем они хороши и когда их лучше употреблять. Кофе хорошо тогда, сугубо с моей точки зрения, когда тебе надо что-то обдумать или принять решение, а вот чай, наоборот, нужно употреблять с той целью, чтобы отпустить все, выкинуть все мысли из головы и просто наслаждаться происходящим, не пытаясь обдумать каждый свой шаг, ловить моменты, наслаждаться жизнью, при этом употребляя напиток, который помогает тебе расслабиться. Короче, кайф. КХМ. Хикари-сан, все же не вытерпел Мифуни и отвлек меня от наслаждения толикой спокойствия. Простите, Мифуни-сан, просто у вас чай, чудо как хорош, вот я и наслаждался вкусовой палитрой этого замечательного сбора. И в знак доказательства, сделал второй глоток из чашки, снова прикрыл глаза, чтобы попытаться еще хоть чуть-чуть отсрочить разговор. Этот чай нам поставляет Чанокуни, страна чая, как собственно и вам, насколько я знаю. Так что сомневаюсь, что он сильно отличается от того, что вы пьете дома. Скепсиса и недоумения в голосе было столько, что без эмпатии можно понять, как Мифуни надоело тут сидеть и смотреть на мою довольную рожу. Может быть, особый способ заварки или другая вода придают ему особый вкус. Приоткрыл один глаз и мог наблюдать, как Мифуни немного скривился от моего заявления. Все возможно, но давайте перейдем уже к делу. Так сколько вы хотите приобрести металла, а сколько есть? Задал вроде и обычный вопрос, но который является стратегически важной информацией, так как если знать, какие запасы чакры металла у страны железа, то можно примерно прикинуть их военный потенциал, не в плане, так сказать, внутренних войск, а в плане, сколько они в случае нужды могут потратить для найма наемников. Конечно, они могут расплатиться и деньгами, только вот с них обычно требуют оплату металлом. Оттого их и стараются не трогать, так как в случае нужды, они способны купить себе еще одну армию. И что-то мне подсказывает, что не одну. Достаточно, Хикари-сан, усмехнулся Мифуни, а у меня перед глазами так и встала картинка, как он укоризненно качает указательным пальцем и говорит: «Ай-яй-яй, Хикари, не получишь ты данную информацию, но попытка засчитана. Значит, у вас найдется 2 миллиона кан металла?» 533 тонны выжидающе уставился на Мифуни и тихо посмеивался про себя. Даже если у них окажется такой объем, то вот его транспортировка займет не один месяц. А учитывая нынешнюю ситуацию с войной, то еще и огромное количество людей для охраны такого груза, что они не могут себе позволить. Таким образом, им придется обнажить границу с другими странами или скупать уже у нас свитки запечатывания, на которые во время войны цены стали просто космическими. В таком случае мы сэкономим значительное количество денег, которые пойдут в бюджет Кири. КХМ, разрешите поинтересоваться, зачем вам столько металла? Немного ошалел он от таких цифр. Это в прошлом мире, паре сотен тысяч тонн не будешь удивляться, а тут, все-таки привыкли больше торговать уже готовыми изделиями, причем поштучно, ну и центнер другой чакры металла продать можно, для мирных нужд, что чистая правда. Просто я тут прикинул и так эдак, но выходит, что построить монорельсы с чакры металла и установить на него фуин для втягивания природной энергии, за счет которой будет ездить поезд, намного выгоднее в перспективе, нежели если он будет ездить на электричестве. Да и технология, так сказать, уже почти доработана. Остались мелкие детали по безопасности, чтобы люди, которые прикасались к монорельсу, случайно не впустили в себя сен-чакру. А немного, из чистого любопытства спросил Мифуни. Даже мало, в перспективе, мне потребуется около 40 миллионов кан, 10 660 тонн. Столько примерно весит все рельсы одной трассы на протяжении 100 км. Чисто по приколу сказал, чтобы он немного прикинул весь масштаб моей задумки. Конечно, я не собираюсь использовать чакра-металл в чистом виде, а буду вплавлять в обычный в виде тонкой сердцевины. Иначе получится какой-то золотой унитаз. Вроде богато, солидно, функции свои выполняет, но нафиг не нужный. КХМ, задумался Мифуни, сверля меня непонятным взглядом. Хотя его понять можно. Если поставить себя на его место, то я бы заподозрил, что кто-то, не будем на него показывать пальцем, пытается создать оружие, способное хорошенько так изменить ландшафт материка. К сожалению, у нас нет столько металла на продажу. Тонко намекнул он, что в принципе металл есть, но продавать его никто не собирается, так как он является что-то типа стратегического запаса. А может, просто старается сделать вид, что он есть, но в его эмоциях я лжи не заметил. Поэтому мы возвращаемся к моему первому вопросу. А сколько есть? Проговорил вроде и ровно, и мимикой себя никак не выдал, но вот прищуренный взгляд Мифуни так и говорил: я вижу, как ты сейчас насмехаешься надо мной. Мы можем вам продать 2000 кан, 7-5 тонн, к сожалению, это максимум в нынешних реалиях. Развел он руки в стороны, как бы извиняясь передо мной. «Мифуни-сан, мне не нужен металл незамедлительно. Мы можем заключить долгосрочный контракт, где вы обязуетесь поставлять нам, допустим, по 1000 кан каждый месяц». Мысленно скрестил пальчики, чтобы он согласился. Дело в том, что основной поставщик у страны железа является страна огня и земли. От этого они постоянно воюют, так как торговые соглашения с железом напрямую зависит поставка чакры металла. И если Мифуни станет посылать нам караваны с металлом, то соответственно они будут закупать у нас, да хоть что-то, по одной простой причине, чтобы не идти назад пустыми. Они могут в дальнейшем продать товар в стране огня и уже там закупиться всем необходимым уже для себя. Такой вариант выгоден здесь и сейчас, но не в перспективе. Хм, слегка прищурился Мифуни и что-то мне подсказывает, что он предполагал мои истинные мотивы на посещение его страны. И да, это не разовая покупка чакры металла, а полноценный товарооборот между странами. Мы можем рассмотреть такую возможность, но мне нужно переговорить с торговой палатой. Тогда я буду ожидать вашего решения по данному вопросу. Чуть поклонился из положения сидя, заодно давая понять, что разговор, в принципе, можно и заканчивать, так как я своих целей в общем добился, а остальные проблемы будем решать по мере поступления. Хорошо, Хикари-сан, я сообщу, как время нашей следующей встречи. На том и распрощались. Ну как, дальше пошли вежливые расшаркивания, как у них тут хорошо, но пора и честь знать, так что я пошел, а вы думайте тут. Но как это обычно бывает, в моем плане есть небольшая такая дырочка, ага, размером со слона, что если Мифуни решит заключить долгосрочный контракт, но с условием, что они сами будут поставлять нам металл. Я специально акцентировал внимание на том, чтобы они решили, что это будет выгодно для нас, не забывая влиять эмпатией на его эмоции, чтобы он принял противоположное решение и обязуют нас заниматься транспортировкой товара. Почему это выгодно для страны? А вы откройте карту и посмотрите на месторасположение Кири. Дело в том, что мы находимся промеж двух континентов, и если нам удастся зарекомендовать себя как отличных торговцев, которые тупо доставляют товар в целости и сохранности, так как у нас есть свитки запечатывания и нас сложнее ограбить, по одной простой причине, наши караваны намного мобильней. Таким образом, наладив поставки между двумя континентами, мы станем центром торговли, который сейчас делит между собой огонь и земля, ну и песок пытается влезть туда. Ашина с советниками решили не лезть в эту клоаку, а наладить товарооборот не просто между континентами, а взять под свой контроль все страны, находящиеся на островах и в отдалении от торговых маршрутов. Да, мы не просто так выбрали для атаки страну воды. Во-первых, узумаки давно живут на острове и понимают, как надо на нем жить, извините уж за тавтологию. Корабельное дело для нас является неотъемлемой частью жизни, как и торговля. Потому что по-другому мы просто не смогли бы прокормить столько ртов на своем маленьком острове. Но если раньше мы торговали только для себя, то теперь мы решили выйти на мировой уровень. Во-вторых, мы знаем, как оборонять островную территорию. Да, сейчас есть огромная проблема в нехватке рук и огромной площади земли, которую надо защищать, но мы знаем, как это делать, а на материке нам бы пришлось переучиваться оборонительной стратегии. В-третьих, как я уже не раз говорил, страна воды – это просто прекрасное место для открытия новых торговых путей. Кто-то может сказать, что остров Наги ничем не хуже, если смотреть с торговой точки зрения, то окажется полностью прав. Но есть нюанс, впрочем, как обычно, если бы мы не захватили Мизуно-куни, то они постоянно мешали бы нам вести торговлю, так как это их рынок сбыта, а конкуренты им как бы не нужны. И чтобы вы прям конкретно так прониклись, то здесь есть только 32 страны, больше не смог насчитать. Если у кого-то есть более точная информация, то прошу поделиться ей. 11 из которых мы хотим втянуть в товарооборот, а это треть всего рынка. Повторюсь, всего рынка мира. Мира, Карл. А самое вкусное в том, что конкурентов-то, как бы и нет. Ближайшая страна ко второму континенту, это Каминари-но-куни, которая полностью закрыта для посещения и является довольно-таки самообеспеченной страной, которая торгует с двумя ближайшими и все. Если у них есть в чем-то потребность, то они просто берут это силой. Поэтому пусть они сами торгуют там, на своих континентах, а мы возьмем на себя межконтинентальную и островную торговлю. А знаете, в чем прикол нашей торговли? Ни одна страна не может себе позволить использовать свитки запечатывания хотя бы на десяток кубических метров, так как они стоят очень дорого и их не будут использовать для обычной торговли, так как ресурс у свитка не безграничный и он может тупо не вернуть тебе назад все твое барахло. И да, мы продаем только свитки, но ведь мы знаем, что кое-кто прекрасно встраивает фуин в металлические конструкции, при этом уменьшая их в размере. Смекаете, 2 недели для меня пролетели незаметно. В итоге торговый договор заключен, и как я и предполагал, торговая палата сделала ровно наоборот, как я на то и рассчитывал. Конечно, не обошлось и без личного вмешательства, но это так, чтобы перебдить, так сказать. То есть, теперь узумаки торгуют со страной железа и вот те раз, должны сами забирать свой товар, при этом могут скупать все в этой стране. Торговая лицензия есть, все, идите лесом, а все что купим, мы будем вывозить из вашей страны. Денег у нас много, а вот товаров первой необходимости не очень. Наглеть конечно не будем, так как лицензию и прикрыть могут, но и в долгу не останемся. Первое правило торговли. Прибыль должны получать все стороны, кроме потребителя, который получает себе конечный товар. Ну да ладно, сейчас не об этом. Дело в том, что 3 дня назад началась массовая заварушка в стране дождя. Огонь, земля и песок сошлись в ожесточенных схватках. И конечно я не могу пропустить эту заварушку, как так там Цунади должна сойтись с Ханзо Саламандрой. Хотя, по моим прикидкам, это должно произойти через год-полтора. Прим автора. По канону, бой с Ханзо произошло в начале Третьей мировой. Я даже специально пересмотрел этот момент, но в Вики упорно утверждают, что в конце Второй мировой, но если рассуждать логически, то Джираю быстрее на суку за яйца повесили бы, чем дозволили бы ему 3 года обучать детей во время войны. А вот промежуток между Второй и Третьей войной Шиноби, как раз составляет 3 года, поэтому, чисто из-за конфликта между логикой и каноном, я перенесу бой с Ханзо в конец Второй мировой. Да и его высказывание о том, что Коноха выиграет эту войну, он никак не мог сказать в ее самом начале, как произошло в каноне. Как обстоят дела в манге не знаю, не читал. И когда я говорю массовое, то я имею в виду, что и такие страны как птицы, жемчуга, травы и всех остальных, тоже начали стекаться туда. Просто основную боевую мощь составляют великие страны. Поэтому собравшись, я переместился в Коноху и уже оттуда хотел направиться в страну дождя. Только вот меня перехватила Кушина. Хикари. Радостная помидорка просто снесла меня с ног. Конечно, я мог бы уклониться, но я решил поймать ее и маленько отчитать за использование техник передвижения в общественных местах, но не рассчитал усилия, приложенные одной кунайчи в технику, и меня, вместе с куском пола, просто снесло. Ведь мы сейчас находились в кафе, где я хотел набрать сладостей в дорогу, а с хинги я вот вообще не дружу. Поменять цвет на определенном участке кожи – это запросто, а вот полностью поменять внешность – уже нет. Точнее могу, только это привлечет намного больше внимания, а смысл техники, как бы, абсолютно противоположный. Приветик, Кушина. Взлохматил красные волосы, при этом валяясь на спине в комнате для персонала, в которую Кушина протаранила путь моей тушкой. Ну, как ты тут? Было бы лучше, если ты бы меня почаще навещал. Отлипла от моей шеи помидорка, уселась на мой живот, при этом уперев руки мне в грудь и злобно сверлила меня взглядом. С дня рождения Наваки не появлялся, надула она щечки. И если что, то это было всего 5 дней назад, не говоря уже о том, что месяц назад я 2 дня от нее не отходил, так как у Кушины был день рождения. Ты уж прости меня, подался вперед, отчего Кушина съехала с моего живота, но руки при этом закинула мне на шею. Должность Каге несет за собой определенные обязанности, которые нельзя игнорировать, что чистая правда. Многие могут подумать, что я распиздяй и кладу болт на свои обязанности, но это в корне неверно. Просто, я ленивый. Но, если за что-то взялся, то довожу до конца. А поскольку 2 мои эти натуры начинают конфликтовать, то мне пришлось обзавестись нужным для этого навыком, который я осваивал еще в прошлой жизни. Делегирование называется. С тебя свидание. И она потянулась ко мне за поцелуем. Вот знаете, я совсем не ханжа и к Кушине отношусь сугубо положительно, и быть может, если бы мне действительно было бы 22 года, то наверное я поддался бы ее непосредственности. Но мне, как бы, не 22. Мне за полтинникой воспринимать Кушину, кроме как ребенка, я просто не способен. Хотя, тут двоякое чувство. Вроде общество вокруг и не порицает такие отношения, где успешный, сильный шиноби берет себе в жены девушку лет 14-16. Но вот моральные нормы из пошлого еще немного давлеют надо мной, из-за чего сознание зачастую ловит когнитивный диссонанс. Тело кричит: «Бери и не пререкайся, нечего тут нос воротить, такая красавица сама в руки идет, а ты, ух, зла на тебя нет». В то время разум говорит, что тебя посадят за растление малолетних, и тут же спрашивает сам у себя: «А собственно кто? Но я ведь старый, мне за полтос», — кричит одна часть разума. «Открой документы, тебе 15», — отвечает ей другая. «Но ведь ребенок, которая убила уже не одного шиноби и уже официально является вполне взрослой девушкой. Но ведь, иди лесом, тут другой мир». «Но, лесом, от автора, тебя автор туди забанит». А вот это уже аргумент. Примерно такой разговор происходил в моей голове, и как можно понять из него, то я поддался на уговоры своей, пусть будет, темной стороны. Поэтому наши уста все же соприкоснулись в непродолжительном и довольно-таки невинном поцелуе, отчего Кушина прям засветилась от счастья. Ан, нет, это у нее чакра девятихвостого вырвалась наружу, отчего по полу поползли трещины. «Наконец-то», — сказала красная помидорка и прислонилась щекой к моей груди. А в это время я прикидывал, сколько будет проблем от этого союза. «Кушина, если смотреть предвзято, это оружие Канахи. Ультимативное оружие, прошу заметить. И такой факт, что она сошлась с Каге другой страны, да пофиг что Каге, даже если с обычным шиноби из другого Кокуризата, то это ставит под угрозу само ее существование как джинчурики. И никто не посмотрит на то, что наши страны как бы союзники. Тихонечко усыпят и перепечатают биджу. По этой причине я и старался держать с ней дистанцию. И если взять во внимание, кто сейчас Хокаге, то с Кушиной никто церемониться не будет. И да, я с ней поступал как с Цунади в самом начале моего ученичества у Митасенси. Но дальше так продолжаться не может, и кто знает, но по окончанию войны ее могут просто устранить и запечатать Курому в кого-нибудь другого, так как ее чувства ко мне неприемлемы для руководства Канахи. Поэтому нам надо с ней и дальше держать дистанцию, но только, если раньше я это делал единолично, теперь придется объяснить все Кушине, чтобы она поняла всю полноту жопы, в которую мы попали. «Кушина, нам надо поговорить. Видеть тебя не желаю». Именно с таким криком Кушина покинула мое общество. А для полноты картины, всем вокруг проецировал через эмпатию чувство горечи, обиды, злости, ненависти и т.д. и т.п. А знаете, в чем вся трудность эмпатии? Не знаю, как у других, но я не могу просто взять и послать нужную эмоцию человеку. Мне нужно самому ее испытывать в этот момент, отчего приходилось при общении с людьми через самогиндзюцу вызывать у себя нужные эмоции, а соответственно мысли. Поэтому при общении с Кушиной всегда настраивал себя на немного негативный лад, чтобы держать дистанцию. Поэтому сейчас стоял с фингалом под глазом и еле сдерживался, чтобы не выпустить жажду крови наружу. «Что случилось, Хикари-сан? Возле меня появился представитель полиции. Не твое дело», — сказал со злостью и переместился к Кагера Саюки, которые ждали у меня дома в квартале Синджу, так как у них нет пропусков в Канаху. То есть они незаконно проникли в чужую страну, и мало того, так еще и в военный городок, который является штабом всей армии страны. И не получили они этот пропуск по одной простой причине. Я не хотел ждать сутки, а то и двое, пока не проверят все их документы, которые даже у меня вызывают сомнения. Посидел, помедитировал полчасика, схватил в охапку Кагера Саюки и переместился в Танзаку, откуда направился в страну дождя. Хоть у меня и стоит метка на Цунаде, точнее, она носит с собой свиток обратного призыва, но дело в том, что при последней нашей встрече она просила пока не мелькать с ней рядом, так как Цунада заработать личную репутацию шиноби, и если она будет постоянно находиться под моей опекой, то ничего не получится. Так что, если я даже и увижу Цунаде, то контактировать с ней не буду, как и специально искать ее. Моя цель во всей этой заварушке проста: найти Нагата, если таковой вообще существует, и поставить на него метку Фуин, которая будет отслеживать его чакру. Как только в его СЦЧ попадет хоть капелька астральной энергии, я сразу об этом узнаю. Тут принцип работы как у техники призыва, но без самого призыва. Мне просто отправится некий зов при срабатывании триггеров печати. Ну что я могу сказать о текущем положении в стране дождя? Позиционная война, где огромное количество шиноби заняли свое место и изредка долбят дальнобойными атаками. Иногда, конечно, бывают прорывы, где та или иная сторона пытается отодвинуть противника, но это больше похоже на какое-то кукольное представление, где кукловод просто тянет время, чтобы более красочно показать схватку. Дело в том, что как бы помирать никто не хочет, а основная ударная мощь – это джоунины, которые резво вырезают все на своем пути. И если вы думаете, что десяток чоунинов с ним справится, то сильно ошибаетесь. Даже 50 чоунинов смогут лишь незначительно задержать такую машину смерти. А основная составляющая армии вообще имеют ранг генинов, и они прекрасно понимают, что их мышиная возня ничего не изменит на поле боя, поэтому они вяло атакуют друг друга и просто ждут, чей джоунин придет раньше. Зачастую бой и начинается с их схватки, после завершения которой выжившие джоунины уничтожают неприятеля. Ну и соответственно, его соотечественники воспрянут духом и начнут бой уже всерьез. Только вот есть один нюанс. Джоунины, просто пиздец какие осторожные ребята, и вот все, что я видел раньше, вообще никак не укладывается в моей голове с тем, что я вижу сейчас. 9 шиноби, 4 из Ивы и 5 из Суны, уже целый час играют в догонялки, пытаясь подловить противника. Причем это нифига не красочный бой, потому что они экономят чакру и зачастую могут сидеть в кустах по 5 минут, готовя ловушки или тупо медитируя. Вот смотрю я на все это, и в голове один лишь вопрос. А где шиноби наподобие Майта Гая, который мог ударами кулаков зажечь воздух? Где те кукловоды, у которых куклы чуть ли не целый арсенал в себе таскают? Где все те красочные бои, которые показывали в аниме? Понятное дело, что чакру надо экономить, но хоть одной-то техникой можно было кинуться. Но нет, тайдзюцу, метание кунаев, ловушки, яды. Ну ладно, изредка техники замещения и иллюзорных, земляных, песчаных клонов. Просто вспоминая, какая вакханалия творилась в Кире, я просто не могу не недоумевать. Сравнивая, какие замесы были там и что происходит здесь, меня прям распирает от негодования. Я тут, значит, мимо крокодилил и надеялся попутно скопировать техники, а эти кунаими бросаются. Тьфу на них. Причем, это уже треть подобная схватка, за которой я наблюдаю. Но неожиданно в бой вмешался еще один шиноби. Тихо подкрался к одному из его и быстрым, отточенным движением атаковал его рукой со спины, пробивая его насквозь, и из груди джоунина показалась рука с зажатым в ней сердцем. После чего вылезли черные жгутики, обмотали сердце и втянули его прямо в руку. В то время, пока Кокузу, а это был именно он, поглощал одной рукой сердце, другую руку опустил к земле и пустил под землей нити, которые направились к шиноби Суны, что выслеживал недавно убиенного. Но шиноби Суны почувствовал неладное и уже хотел использовать технику замещения, как его из-под земли атаковали нити, связывая шиноби в множество местах и приподнимая его над землей. Следом появилась еще одна нить, которая обмотала рукоять танта, который был у шиноби прикреплен к пояснице, и отрезала голову, а другие нити бросили тело, обмотали отрубленную башку и утянули ее под землю. Спустя пару секунд, голова была в руках Кокузу. После он подкрался к еще одному ниндзюку, но тут его заметили и атаковали. И знаете, что он сделал? Просто и без затей ударил комбинированной техникой воды и молнии, накрыв при этом половину подлеска. Ручные печати он не складывал, и все произошло моментально. Вот и все, вот и кончились джоунины, а Кокузу забрал труп одного, закинул его себе на плечо и спокойно потопал прочь. И смотря на это существо, потому что человеком его назвать очень трудно, я не мог понять, как вообще это работает. Как это может вообще жить? Дело в том, что у него просто нет привычной СЦЧ, а вместо нее вся чакра циркулирует по нитям, а в роли очагов выступают сердца. Но и это не главное. У него нет мышц, сухожилий, хрящей, и все их функции выполняют нити, причем когда он раскидывает их, то и его душа растягивается вслед за ними, а первая оболочка души такая, что трудно вообще понять, что это такое, как собственно и шестая, которая отвечает за разум. Сами нити – это чакра-плоть, сильно сдобренная до тонны ян, составляющей со смесью астрала. Но дело в том, что ему вообще не нужна стихийная чакра, чтобы жить, а только жизненная энергия, которую выделяют сердца. То есть, чем меньше сердец будет у Кокузу, тем слабее он станет физически. Но опять же, не стоит забывать про влияние стихийной чакры на организм, хотя тут от организма-то одно название, роль некоторых внутренних органов выполняют все те же нити. «Покажись». Резко остановился он и повернул голову в мою сторону. «Я чувствую твой взгляд. Кагера Аюки, в наш бой не вмешиваться, Он физически разорвет вас на куски, а я не могу сейчас отвлекаться на вашу защиту», – тихо шепнул телохранителем. «У меня и так сейчас источник нестабилен. Вы уверены, что бой будет?» – шепотом поинтересовалась Аюки. «Аюки, возле тебя сидит 25 миллиардов рё. Думаешь, охотник за головами упустит такой шанс заработать? Но мы можем просто сбежать и...» – возмутилась Аюки и тут же замолкла, так как встретилась с моим суровым взглядом. «Мы Узумаки, мы никогда не бежим. Мы воины, и наш удел война. Трус сгинет, там, где воин пройдет с гордо поднятой головой. Мы так жили и будем жить», — процитировал Кагера слова Ашина и строго глянул на сестру, отчего та совсем поникла. «Мне долго ждать», — крикнул Кокузу, попутно скидывая тело с плеча и готовясь к бою. «Ну, я пошел», — встал в полный рост и направился не спеша к этому существу, попутно планируя бой. «Сенин мод мне сейчас доступен с огромными ограничениями, так как источник нестабилен и запускать в него сен-чакру чревато последствиями. С астралом проще, но опять же не могу выдать сейчас весь свой максимум. В данный момент я ограничен примерно 8000 чакры, которые могу вложить в одну технику или без ущерба использовать для укрепления тела, но на Кокузу физические атаки не работают. Есть, конечно, техника, с помощью которой могу быстро завершить бой, но и у нее есть нюансик в виде долгой подготовки, да и не спортивно это, поэтому использую ее только в крайнем случае. Тем более, Кокузу может пригодиться мне, как он любит говорить. Деньги правят миром, а у меня их более чем достаточно, и с помощью него их можно приумножить. Да и как источник новых техник, он просто кладезь на ножках. И кто ты такой? Уставились на меня два зеленых глаза без зрачков, с красной склерой, и выглядел он молодо, на вид Кокузу не дальше 30 лет, учитывая то, что ему сейчас около 70. Высок, мускулистый, прям так и пышет чакрой, объем которой чуть меньше, чем у меня, но вот качество он и заставляет завидовать. Я прямо отсюда ощущаю, что у него полный контроль, или около того, во всех стихиях, не говоря уж про иньян составляющие. Одно его присутствие давит. Даже Ашина не вызывает такого чувства опасности, как он. Молча скинул с себя плащ с капюшоном и сразу активирую глаза, чтобы не пропустить и толику его движений, которые он уже начал. Нити от его ног уже оплели все в радиусе 30 метров, и в этой зоне находилось два его сердца. Вода и молния. Судя по чакре, вот это подарочек на день рождения. Улыбнулся он. 25 миллиардов рё. Я аж почувствовал, как он смакует эти слова, прям как Цунаде, когда поедает ванильный пудинг с шоколадной крошкой. Хорошая выйдет проверка моим навыкам. Я очень польщен. Не думал, что тот, кто выстоял против первого Хокаге, знает меня. А ты много знаешь, малец. Напрягся Кокузу. Не поделишься, кто рассказал? Никто. Пожал плечами. Сам видел. Ну да, по телеку. Хаем. Нахмурился он. Ты не врешь. Скажи мне лучше вот что, Кокузу. Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться ко мне и заработать больше денег, чем дают за мою голову? И он посмотрел на меня как на придурка. Зачем мне столько денег, если мне их даже потратить-то некуда? В смысле, а зачем ты тогда охотником работать пошел? Что-то я маленько не понимаю. Ради боев с сильными шиноби. А как же, деньги правят миром, тихо пробурчал себе под нос, стараясь понять, почему Кокузу не жадный до денег мужик, который охотится на самых сильных шиноби, чтобы продать их тела. И похоже, Кокузу все же услышал мой шепот. «Ты вообще о чем? Сила правит миром», — высказал мне он. «Деньги», — в ответ крикнул, чисто на рефлексах. «Сила, деньги, сила, деньги. Ну все, ты точно труп». Часть 37. «Ну все, ты точно труп». Из-под земли тут же вылезли нити, которые попытались связать меня. Переместился Хирайшином на самую границу его нитей, чтобы он понял, что я вижу его технику даже сквозь землю, и атаковать таким образом бесполезно. Вроде бы, зачем показывать врагу свои способности? Да потому, что так он будет сам отсекать ненужные техники, которые, по его мнению, не смогут мне навредить, и чем меньше он будет атаковать нитями, тем больше он покажет стихийных техник. А это одна из основных причин моего нахождения в этой стране. Копирование техник. Кокузу тут же рванул в ближний бой, при этом быстро складывая печати, и все его тело почернело от применения защитной техники на основе датон-чакры, а сердца под землей резво поползли в мою сторону. Пришлось отступать и утягивать Кокузу за собой, так как сердца двигались намного медленнее, чем мы. Как только посчитал, что расстояние до сердец приемлемое, то сразу рванул к Какузу, сходясь в рукопашной. Бью правой в скулу и натыкаются на жесткий блок, а сам тоже блокирую его руку и пытаюсь схватить оную, заодно использовать ранщинща, ведь она основана на райтон-чакре, которая сильнее датон. Но Какузу почувствовал неладное и тут же разорвал дистанцию, а из-под земли влезли две маски и в меня понеслась огромная струя воды, по которой бегали молнии. Переместился на предыдущую метку и оказался за спиной нитевых кукол, чем незамедлительно и воспользовался. Три вакуумные пули тут же устремились к маскам, а одна из них в спину Какузу в область сердца. Как только до кукол оставалось пару метров, они резво скрылись под землей и разошлись в разные стороны от нас, а сам Какузу просто отошел чуть в бок, тем самым пропуская снаряд мимо и снова ринулся на меня. Вновь жесткий блок его руки, но уже не позволяющие схватиться за нее, потому что Какузу не остановит атаку на этом, а продолжил ее локтем, и мне пришлось чуть отклониться назад, пропуская удар перед носом. Но и на этом атака не закончилась, и он продолжил движение, поворачиваясь ко мне спиной и наотмашь бьет другой рукой. То есть его торс провернулся на 180 градусов, а ноги так и остались на месте. Пришлось выгнуться еще больше, пропуская удар над головой, но неожиданно его ноги последовали вслед за телом, и совершив полный оборот в меня влетает пятка Какузу, которую еле успел принять на скрещенные руки, ведь пришлось восстанавливать стойку. От силы удара меня протащило по земле метров 10, оставляя за собой борозды от ног, так как в бою с ним приходилось постоянно цепляться чакрой за поверхность, иначе меня снесло бы первым же ударом. Слева и справа тут же вылезли две маски и атаковали водой и молнией, а сам Какузу открыл рот и пульнул вакуумной пулей. Нет, тут немного другая техника, ведь после попадания в землю снаряд взорвался, образуя вихревую зону. Фуутон, Ацугай, стихия ветра, ужасающее давление, подсказа мне и название техники. Успела скопировать? Да, но с реализацией придется помучиться, так как у Какузу непривычная нам СЦЧ, поэтому придется самим подбирать баланс чакры. Принял. А с куклами что? А вот с них ты не сможешь применить техники, ведь там вообще непонятная мешанина из чакры, только то, что покажет Какузу лично, ведь он, наверное, по привычке, пользуется более-менее привычной системой высвобождения стихии. Оказавшись на том месте, откуда мы начали бой, снова послал ему в спину вакуумные пули, отчего он вновь спокойно уклонился. И да, я банально стараюсь развести его на технике, но это не значит, что я не напрягаюсь в бою с ним. Сам срываюсь в ближний бой, используя на руках чадри, а Какузу делает вид, что спокойно сейчас примет мой удар, но на самом деле, за место него уже стоит земляной клон, а сам он нырнул в лужу, образовавшуюся от его атак. Делаю вид, что хочу ударить клона, но в последний момент использую чадри Нагаши, поток тысячи птиц, направляя атаку в сторону лужи, из которой сразу же вылетела рука, ухватилась за ветку дерева и с помощью нити выдернула тело Какузу из воды. Клон тем временем пытался ударить меня кунаем, но развеялся от давления райтон чакры. А ты неплох, стоя на дереве, горизонтально земле, усмехнулся он. Я просто не в форме, усмехнулся в ответ, попутно отслеживая, как его куклы переместились прямо под него. Не переоценивай себя, мальчишка, нахмурился Какузу, и не думал, оскалился, смотря ему в глаза, как бы насмехаясь над ним, пытаясь вывести его из душевного равновесия, чтобы он показал что-то новенькое. Зачем мы вообще треплемся? Ну так, что он, что я, подготавливаем техники для атаки. И если Какузу сейчас концентрирует огромное количество чакры во рту, то я развертываю потихоньку барьер Хирайшин Диссони. Какузу сложил печать концентрации пулеметной очередью, пустил в меня шары огня, от которых пришлось уклониться, используя Шункан Касаку, ведь крутиться приходилось во всех плоскостях. Но как только очередь прекратилась, из земли начали вылезать земляные шипы метра три высотой. А пока я скакал, он затянул в себя две маски и выпустил на волю ветер и огонь, и сразу использовал комбинированную технику, которая состояла из стихии ветра, ужасающее давление и стихии огня, адская боль. Огромная волна огня снесла все на своем пути, попутно взрываясь внутри. Благо я успел рассмотреть, как она работает, а значит в дальнейшем можно будет ее воспроизвести. Эта техника создает маленькие шарики сжатого воздуха, которые распространяются при помощи огня, а после взрываются. То есть сначала все покрывается огнем, а следом идет детонация. Бедный подлесок, который во второй раз атаковал Какузу, просто перестал существовать, а из обломков земляных шипов виднелась моя изрядно потрепанная тушка, в которую сразу же запустил копье из молнии, что пронзило тело насквозь. В этот момент произошло сразу два события. Мой теневой клон развеялся, а я переместился за спину Кокузу и использовал Сетсудзаку Нохакой, разрушение связи, но на его кукле ветра, так как она мне не особо нужна. Техник ветра у меня достаточно. И как можно понять из названия техники, то она нарушает связь между атомами и молекулами. Эту технику тоже можно считать комбинированной, так как она основана на контроле гравитации, немного молнии и ветра. Но у нее есть изъян. Я не могу ее использовать на удалении, а только в непосредственной близости от себя. Так как чем дальше находится цель, тем больше потребление чакры и меньше контроля над техникой. Кукла Кокузу просто обратилась в пыль, которая быстро рассеялась. Вот она стояла и через пару секунд уже ничто не напоминало о ее присутствии здесь. В меня сразу устремилось еще одно копье из молнии, а слева шары огня. Пришлось перемещаться на свою первоначальную позицию. «Ты за это заплатишь», – прошипел Кокузу. «Так я тебе это с самого начала предлагал. Опять скалюсь и начинаю потихоньку влиять на него эмпатией. Ты пойми меня, Кокузу, сила важна лишь в том случае, если ты одиночка». Примерно понимая, почему он еще не проникся важности денег. Но вот если ты живешь в социуме или у тебя есть идейные приятели, которые, допустим, разделят твою цель понесению мира во весь мир. Если бы не уроки метасенси, то сейчас мой голос так и сочился бы сарказмом и скепсисом. Остановить войны. Как ты считаешь, достойная цель? Не особо. Соврал Кокузу. А я вот считаю достойная. Ничуть не соврал. Но вот только эта цель не для меня. А теперь скажи мне. Ты сильный шиноби, но что ты можешь сделать со всей своей силой в одиночку, тогда как дайми буквально покупают себе войска? Да, они пропагандируют про волю их народа, про граждан, которых шиноби должны защищать. Ведь если не мы, то кто? Про семьи, что будут тихо жить, пока ты и тебе подобные будут проливать кровь где-то там на поле боя, а сам дайми в это время будет тихо себе сидеть и считать, сколько еще надо заплатить Каге, чтобы войска были готовы в нужное время, и какие преференции получить с побежденных стран в мирное. Понимаешь, к чему я веду? Не особо. Снова соврал он и начал выпускать свои нити из всех швов на теле, и как только все три маски показались наружу, он ударил сразу всем арсеналом. Земля вздыбилась от количества шипов, вылезших из нее. Следом все срезает сжатая струя воды, тем самым образуя отличную шрапнель, которую подхватывает вал огня и с огромной скоростью несет дальше, попутно испаряя всю воду, образуя туман, по которому забегали искристые молнии. Километр выжженной земли и клочок относительного спокойствия, который был укрыт пирамидальным барьером. Виду я, конечно, не подал, но удержать барьер было очень сложно. Техника земли пыталась проткнуть его снизу, и обломки долбили по плоскости, как трассирующие снаряды. Пар нарушал обзор, из-за чего молния стала для меня полной неожиданностью, и я чуть не потерял контроль над техникой. Вот смотрю я на Кокузу и ничего кроме уважения к его силе не испытываю, а ведь в каноне его смогли упокоить только с помощью двух будущих Хокаге, один из которых Джинчурики Девятихвостого, при поддержке трех Джоунинов и трех Чоунинов, двое из которых по силе являлись минимум Такубицу Джоунинами. Ну и Инаяманака, что-то там тоже по моему делала, наверное. И что-то мне подсказывает, что если бы не Наруто с его Рассенсюрикеном, то они с ним не справились бы. Хотя, главгерой Сиамира, по-любому бы затащил. Открыв в себе новые способности, поймал бы просветление, Курому бы уломал помощь, короче, выкрутились бы как-нибудь. Пока я уважительно смотрел на Кокузу, тот прыгнул прямо на меня, как раз в тот момент, когда барьер рассеялся. Сотни нитей окружали по всем фронтам, маски готовили техники, а сам Кокузу почернел телом. Вновь выстрел из артомасок, но только теперь без шипов из земли, пронзают моего клона. Я же стоял там, откуда начал свой поход к Кокузу, и как только техники закончили бить по площади, то бессмертного накрыл барьер и сжал его, при этом ломая его маску воды. Подошел, посмотрел на злющего шиноби, у которого изо рта свисала мотня нитей, покачал головой, облокотился о стенку барьера и начал капать ему на мозги. Так я вот про что, как будто тут ничего не произошло, продолжаю мысль. Пока мы и нам подобные тренируются день и ночь десятилетиями, забывая про личную жизнь и маленькие ее радости. Кто-то просто живет в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывает, а если появляется какая-нибудь проблема, просто швыряет пачкой денег в лицо Каге и нанимает себе лучших из лучших. К сожалению, я это понял только через 15 лет упорных тренировок. Но, к счастью, у меня есть те, кто это прекрасно понимают. Поодиночке мы никто в этом мире, но вместе мы сила, с которой будут считаться, а деньги – это то, что связывает подобных мне и моей семьи в единый кулак. Конечно, есть идейные люди, которые ратуют за родину, за Сталина, за кого? Донесся приглушенный голос Кокузу. Да был один вождь народов, но не о нем речь. Так о чем я? Ах да, идейные люди будут всегда и везде, и именно они помогают держать дисциплину в большом сообществе людей. По крайней мере до тех пор, пока у социума все хорошо. Но как только появляется нехватка денег, а след за ними и пищи, то на голодный желудок как-то не особо и хочется воевать. Ты как считаешь? Да, не очень приятно. Вот и я о том же. Поэтому я и говорю, что деньги правят миром, потому что, с того момента, как появились скрытые селения, силу можно просто купить. Ты хочешь сказать, что даже любой слабак может стать правителем мира, лишь бы были деньги? Нет, я говорю, что в руках сильных людей, деньги позволят править миром. Не надо народ держать в страхе тупой силой. Дай им деньги и то, на что они их будут тратить, и вот тебе рецепт спокойной жизни. Как-то слишком просто. Все гораздо сложнее, чем ты себе представляешь. Усмехнулся, вспоминая одно высказывание. Самые страшные преступления человечества были сделаны не из-за стремления к достатку, а стремясь к излишеству. Понимаешь, кажется. Ну ты как, согласен пойти со мной, и я покажу, как с помощью денег нагнуть этот мир? Развеял барьер и протянул руку Кокузу для рукопожатия и готовясь переместиться в любой момент в случае атаки. Пожалуй, откажусь, но руку пожалуй без всяких техник. Тогда усмехнулся и решил прикольнуться над ним. Когда познаешь боль, ты знаешь, где меня найти. И переместился к Кагера Саюки. Схватил их и сразу прыгнул в Коноху, так как источник пошел в разнос. Не то, чтобы критические повреждения, но перенапряг я его знатно. Дело в том, что он растет, соответственно стенки становятся тоньше, а это чревато его разрывом, а следом смертью. Я то, понятно дело, выживу, но неохота мучиться с лечением. И да, хоть я и держал морду кирпичом, но по факту проигрывал, так как еще минуту такого боя источник бы точно не выдержал бы, а Кокузу истратил примерно треть своей чакры. И если бы не тот факт, что я прикрываюсь астральной энергией, то он бы мог почувствовать, что со мной не все хорошо в плане СЦЧ, и тогда бы мне пришлось сбегать, поджав хвост, а так вроде и лицо не потерял перед подчиненными, и пару техник скоммуниздил, да и новую испытал. А возможно, заручусь поддержкой еще одного условно бессмертного существа, чтобы продолжать исследование. Один способ достичь долгой жизни у меня есть, но он не идеален и сомнительный в плане безопасности, так как есть много техник, способные поглотить, запечатать чакру, при этом усиливая своего врага. Кстати, жрецы Джашина не бессмертны в плане долголетия. Они стареют примерно как Узумаки, иначе они целыми толпами ходили бы. Уф, ладно, маленько отпустило. Иногда мозги на бикрень едут от эмпатии, а на Кокузу пришлось влиять очень тонко, чтобы он хоть немного поверил в ту чушь, что я сказал. И на примере нашего клана это доказано. Сила есть, встали и пошли, взяли себе целую страну с деньгами и вроде живем пока неплохо. Хотя с другой стороны, наш клан — это сообщество людей, которое собралось, чтобы облегчить себе жизнь и заработок на хлеб насущный, поэтому и доля истины все же есть в моих словах, жаль, что лишь доля. Так проще было бы жить тогда. 4 часа просидел в медитации, успокаивая взбесившийся источник, а после опять переместился в страну дождя, где 1,5 недели лазил в поисках нужных мне людей и копируя техники. Но, к моему сожалению, детишек я не нашел, а время стало поджимать, так как время, отведенное мне на поездку в страну железа, подходил к концу. И снова долина ада, в которой из 42 душ осталось в живых лишь 17. Ну, в принципе ожидаемо, но я рассчитывал, что их будет больше. Моя затея была проста и бесхитростна. Ну разве что чуть-чуть, главу клана избивают при подчиненных, да, тогда мне повезло сразу наткнуться на него, но он в любом бы случае быть ему битым. Следом выделяют молодого парня, с которым ведут переговоры, при этом говоря, что даст им шанс на восстановление клана. Старики, которые еще помнят, как там на воле обстоят дела, будут всеми силами отговаривать народ от этой затеи, а вот молодежь зацепится за шанс на лучшую жизнь. Ну, а среднее поколение разделится между ними, что в свою очередь приведет к конфликту интересов. И если вспомнить историю, которая у меня в пузике запечатана, то там указывается, что чиновники при помощи своих глаз добивались расположения у знати и вытягивали из них деньги и занимали хорошие должности при них. Один раз они возжелали большего и нацелились на Дайме, решив устроить свадьбу с одной из их кунайчи. Но действующая жена Дайме наняла учиха, которые и раскрыли влияние на правителя с помощью гиндзюцу. То есть они интриганы до мозга костей, которые мне в Кире не нужны. А вот молодое поколение могло соперничать только друг с другом, и соответственно не совсем понимают, как устроен мир за пределами их долины. И вот если бы сейчас меня встретила бы толпа стариков, то большинство их них тут же умерли бы. Но вот молодую поросль, я готов рискнуть приютить в Кире. Зачем? Управление железом в жидкостях, как и у обезглавливателя. Представьте, если такой фуин можно будет вставить, да в ту же железную дорогу. Вообразим картину, где пьяный шиноби шел себе спокойно, споткнулся и упал на рельсу зубами и откусил от нее кусок. Это я так, чисто теоретически. Приходит человек, поливает из лейки поврежденный кусок рельсы, а она сама затягивает ранения, полученные в ожесточенной схватке между шиноби и гравитацией. Сколько можно сэкономить на ремонтных бригадах, в любой сфере, где есть изнашиваемые металлические запчасти? Да, там в любом случае будут свои нюансы, как, например, с тугоплавкими материалами, но это так, мелочи, по сравнению с перспективой. «Здравствуй, Энсан», слегка кивнул и посмотрел ему прямо в глаза. «Вижу, вы готовы к отбытию». «Да хикари сама», чуть поклонился он. «Ну, хоть манеры подтянул, и книжечка по этикету, которая была в вещах, наверное, помогла ему в этом. А где остальные?» Осмотрел топу и приподнял бровь, строя из себя буратино, который ну прям вообще не вдуплет. «Что тут произошла смена власти?» «Мертвы». Чуть нахмурился Энн и подозрительно глянул на меня. «На вас напали?» Всем своим видом показывая озабоченность, а заодно прошелся взглядом по мужчинам, женщинам и детям, попутно отмечая ранения на них. «Раненые есть?» «Слава каменет!» «Врет!» «Показывай!» Тоном нетерпящим возражения сказал, а глазами уже нашел женщину, нет, девушку, просто сильно потрепанную. «Прошу за мной!» И он провел меня именно к той девушке, которая сидела на камне, сбоку от входа в пещеру. Молча подошел, присел, приложил руку к груди, которая была проткнута кунаем, судя по отверстию и глубине раны. Благо он уперся в ребра и не достало до сердца. «Простите, хикари сама», — раздался девичий голосок. «А вы, ну это», — поднял взгляд на слегка покрасневшую девчушку, которая не знала, куда деть глаза, лишь бы не смотреть на меня. «Да долго так еще держать будете?» Повернула она голову к стене пещеры и сверлила ее взглядом. «А ты против?» Решил немного посмущать ее. «Просто для меня, как для медика, это не является чем-то прям уж таким особенным, и не такое повидал». «Эн, нет», стала она обильно наливаться краской. «Тогда еще немного подержусь». «Хорошо», мысленно усмехнулся, видя, как ушки у девушки налились краской. «Да-да, ну вот видишь, какая ты умница». Немного пожмикал ее грудь. «Не больно?» «Эн, нет, значит, уже зажила». Поднялся на ноги, взлохматил ей головку и пошел с Эн во главу процессии. «Кто она такая и почему ты хотел скрыть факт ее ранения?» Строго посмотрел на него и слегка придавил Яки. «Дочь предыдущего главы», — высказался он, при этом пряча глаза. «О, так это замечательно, вот и нового главу выбрали», — весело сказал я, но не забыв распространить жажду крови на всех, как бы намекая, что возражения не приму. «Да, тираню, да плюю на их собственное мнение. Но дело в том, что так и надо. Мне, если что, хватит и одной девчушки для экспериментов с металлом, а раздор мне не нужен. Она по праву рождения может занять этот пост. Вот пусть и занимает, а не этот сброд, что и двух слов связать нормально не может. Мне их игры даром не нужны, а примерно представляя характер Н, то хрен ему, а не глава клана. У меня для него есть другое занятие, где ему будет не до интриг». Вернулся снова к девушке. «Извини, что не поприветствовал с должным уважением главу клана. Позвольте представиться, Хикари Узумаки». Сделал поклон как равный равному. «Наверно. Просто, мне тут Химавари по секрету сказала, что я вообще не умею кланяться. Позвольте узнать ваше имя». «Каучинойки». Резко вскочила девушка и поклонилась в ответ. «Пройдемте, Каусан, нам надо многое обсудить». «Да-да». Чуть кивнула она, выпрямила спину и маленькими шажками пошла рядом со мной. Вот сразу видно воспитание. Неспешная ходьба, плавные движения, идеальная осанка. Даже в таких условиях отец сделал из нее достойную наследницу. Обратно добирались 8 дней, так как дети не могли бы поспевать за взрослыми, да и чакры у них немного. Поэтому мы шли не спеша до корабля, где мы с Кал постоянно общались. Она оказалась очень хорошим собеседником и жуть какой любознательной. Благо она не прыгала, как гиперактивная девчушка, при этом тыча пальцев во все ей непонятное, а деликатно интересовалась и задавала наводящие вопросы. Вердикт: работать ртом она умеет, в смысле умеет правильно подать свою речь, чтобы выудить нужную информацию. Пока плыли, у меня даже промелькнула мысль направить ее дипломатом куда-нибудь. Но, к счастью, как промелькнула, так и забылась. Они у меня в лабораториях сидеть будут, не вылезая, пока не создадут мне жидкость с максимальным содержанием металла. Конечно, кроме тех, кто вступит в ряды шиноби. Кстати, как только я сказал, что Кал будет новой главой, то Эн сразу стали избегать, отчего он стал постоянно злиться, при этом бросая то на меня, то на кого многообещающие взгляды. И если так продолжится и дальше, то он станет примером для остальных, чтобы показать, что со мной шутки плохи. Это я родным могу позволить мухлевать за спиной, а вот чужие не переживаю такого. Разместили их в одной многоэтажке, которая для них станет клановым зданием со временем. Сейчас активно строится много новых высоток, а скалы вокруг селения снесли все, так как нам они только мешают. Ведь в них можно хорошо спрятаться, а сенсоров у Узумаки почти нет, потому что учить этому надо с ранних лет, а большой очаг чакры сильно этому мешает, заглушая всю чувствительность. Только благодаря самородкам, у нас все же есть такие спецы. И нет, это не значит, что у них меньше чакры, просто они могут с рождения усиливать духовную энергию жизненной, которая у них мощнее, чем у остальных. Тут принцип схожий, как у Катадан, когда он напитывал свою духовную проекцию жизненной силой. Вот они с рождения умеют так, но их мало, очень мало, оттого таких людей берегут как зеницу ока. До появления меня, они считались будущим клана, поэтому девушки, а только девушки владели такой особенностью, никогда не покидают селение. Они для нас, как Яманаков для Канахи, и все они сейчас в столице. Поэтому пришлось снести все, чтобы никто не мог укрыться в скалах, как когда-то сделали мы. А прямого столкновения мы не боимся. Теперь из резиденции Мизукаге можно увидеть пляж, где-то там на горизонте. Кстати, резиденция устроит новую, и она будет находиться с противоположного края селения. Поэтому у меня скоро переезд. Также по прибытию меня ждал сюрприз, по нахождению одной особы в застенках отдела дознания, которую пришлось оттуда вытаскивать и уверять всех окружающих, что она чокнутая, а узкий круг людей пришлось припугнуть расправой. Нервы она мне потрепала знатно, так как всколыхнула вроде забытую тему. Ну а сейчас, эх, заводите следующих. Тяжко вздохнул, помассировал переносицу и принял суровый вид. Держи, передала мне бумаги моя секретарша.